Глава 11. «Казаки, да! Шира даро!» — кричал голос на улице. «Это дурень, Терешка мой!» — самодовольно говорил старик Ковальчук, толкая локтем Тита Горбатова. «Такой урод и всь! Дурня не выпрямишь!» Горбатый посмотрел на приятеля слезившимися глазами и покачал головой. «Боч я расширился, мой казак!» Радовался Ковальчук, заглядывая в двери. «Запорожец, скажу бисова сына! Эй, Терешка! А батька не побачив бисова дитина!» К старикам протолкался приземистый хохол Терешка, старший сын Дороха. Он был в кумачной красной рубахе. Новенький чекмень, накинутый на одно плечо, тащился полой по земле. Смуглое лицо с русою бородкой и карими глазами было бы красиво, если бы его не портил открытый пьяный рот. «А, это ты, батько!» — проговорил Терешка, пошатываясь. «А я, батька, казаки, запорожец, чин нема в вас тату горілки!» «О-то так, синку, доходи ближе, вже ж покажу тебе пронцеватому батькову горілку, як потягну за чуприну, тогда і будеш козак!» Терешка махнул рукой, повернулся на каблуках и побрел к стойке. С ним пришел в кабак степенный седобородый старик-туляк Диян, известный по всему заводу под названием Поперешного. Он всегда шел поперек миру и теперь высматривал кругом, к чему бы почепляться. Завидев Тита Горбатова, Диян поздоровался с ним и, мотнув головой на галдевшего Терешку, проговорил: «Вот они! Эти хохлы какие! Батьков грош не ставят, а? Ты, Дорох, как полагаешь, порядок это али нет?» «Якого же тебе порядка треба?» — удивлялся Дорох. «Вот ты и толкуй с ними!» — презрительно заметил Диян, не отвечая хохлу. «Отец в кабак и сын в кабак, да еще Терешка же перед отцом и величается. Нашим ребятам повадку дают. Пришел бы мой сын в кабак, да я бы из него целую сажень дров сделал!» «Верно. Это ты верно, Диана, этого того», — соглашался Тит Горбатый. «Надо порядок в дому, чтобы острастка. Не надо баловать парней. Это ты верно, Диан. Слабый народ, хохлы. У них никаких порядков в дому не полагается. А значит, родители совсем не в грош. Вот Дорох с Терешкой же и разговаривает этого того, заместо того, чтобы взять Арясину да Терешку Арясиной». «Да завалось я!» — добавлял Диян, делая правой рукой соответствующее движение. «Да по зубам!» «Можно и по зубам», — соглашался Тит. «Одною рукою за волосья, а другою в зубы. Вот тебе и будет твой сын, а то фу! Глядеть-то на них один срам!» «Отчапись, Глиндра!» — ругался старый Ковальчук, возмущенный назойливостью Дияна. «Поперешный человек! Побачимо, що то з ваших синов буде, а наші до нас зостануться. Своє лихо!» Эта размовка стариков прекратилась сейчас же, как Диян отошел к стойке и пристал к самоварнику. «Друг ты мне или нет, Диян?» — лез обниматься к нему подгулявший дозорный. «Родимый мой, вкусим поединой! Чему ты обрадовался?» — отталкивал его Диян. «Воля нам православным вышла, а Кержаков пуще того будут корчить. Обрадовались обушники. А знаешь поговорку? Взвыла собака на свою голову». «Родимый мой, а? Какое я тебе слово скажу, а? Кто устюжанина уробить на фабрике будет, а? Родимый мой, а еще что я тебе скажу, а?» кабаке стоял дым коромыслом. Из дверей к стойке едва можно было пробиться. Одна сальная свечка, стоявшая у выручки, едва освещала небольшое пространство, где действовала рачительиха. Ей помогал красивый 12-летний мальчик с большими темными глазами. Он с снисходительной важностью принимал деньги, пересчитывал и прятал под стойку, стоявшую там деревянную, так называемую шкатунку. «Илюшка, ты смотри, не просчитайся!» — повторяла ему рачительиха. «Получил, что ли, стережки?» «Не приставай, знаем без тебя!» Небрежно отвечал мальчик и с важностью смотрел на напиравшую толпу. «Вон, Дияну, отпущай четушку! Дядя Диян, хошь наливки?» «Ах ты, клоп! А как ты матке сейчас ответил?» Привязался к нему поперечный. «Дунюшка, не поважай парнишка! Теперь пожалеешь, после наплачешься от него!» «Ну-ну! У себя на печи командуй!» Спокойно огрызнулся мальчик и лениво зевнул. «Экая прорва народу наперла!» Время от времени мальчик приотворял дверь в комнату, где сидел отец с гостями, и сердито сдвигал брови. Дьячок Евгеньич был совсем пьян и, пошатываясь, размахивал рукой, как это делают настоящие регенты. Рачитель и учитель Агап пели козлиными голосами, закрывая от удовольствия глаза. «Многая, многая, многая лето, многая лето», вытягивал своим дребезжащим жиденьким тенорком Евгенийч. «Ну еще, братья! Агап, слушай, Сидоре! А ты, рачитель, подхватывай! Ну, братья! Илюшка пострел, подавай еще водки, чего глядишь? Давай деньги! Даром-то гуси по воде плавают!» Тит Горбатый и старый Ковальчук успели еще раза два сходить к стойке и теперь вполне благодушествовали. Хохол достал кисет с табаком, набил тютюном люльку и попыхивал дымом, как заводская труба. «Кум! А кум!» — повторял Тит, покачиваясь на месте. «Який это веком! Отто выворачивая человек!» «Нет, ты постой, дорох! Теперь мы так с тобой этого-того будем говорить. Есть у меня сын Павел». «Шось такое?» «Есть, говорю, сын у меня меньшой. Пашка сын. 10-й ему годочек с пожинок пошел. Значит, Пашка, а у тебя, дорох, есть дочь. Как ее звать-то? Лукерией дочь-то звать?» «Та нет же. Никакой Лукерии нема. Старшая Матрена удовая. Ну, Катрина матка Катря, шупа на горницах. Нема Лукерии». «А меньшую-то как звать?» «А, какой же ты, Тит, недогадливый, Федоркой звать». «Так, Федорка, вспомнил. В нашем туляцком конце видал этого-того, как с девчонками бегала. Славная девушка, ничего. А выправится, невеста будет». «А то як же. У старого коваля, як дочка подрастет, ведмедица буде. У меня все дочки ведмедицы». «Так. Да я того, дорог, про Федорку-то, значит, того. Ведь жениха-то ей нужно будет приспособить. Ну, так у меня, значит, Пашка к тому времени в пору войдет». «Ну, нехай ему, твоему Пашке. Усе хлопцы так. Маленький, потом вырасте большой дурень, як мой Терешка». «Хочешь сватом быть, дорох? Сейчас ударим по рукам, и дело свято. Пропьем, значит, твою девку, коли на то пошло. Оно вдарем тит. Ведмедица, кажу, Федорка буде. Подгулявшие старики ударили по рукам и начали перекоряться относительно заклада, даров, количества водки и других необходимых принадлежностей всякой свадьбы. «Оно, поцелуемся, Тит!» — предлагал Ковальчук и облапил будущего свата, как настоящий медведь. «А так, ма! Да пидем к Дуньке, пусть руки разнимет!» Пошатываясь, старики побрели прямо к стойке. Они не заметили, что кабак быстро опустел, точно весь народ вымели. Только в дверях нерешительно шушукались чьи-то голоса. У стойки на скамье сидел плечистый мужик в одной красной рубахе и тихо разговаривал о чем-то с целовальничихой. Другой в чекмене и синих пестрединных шароварах пил водку, поглядывая на сердитое лицо целовальничихи на сына Илюшки, который косился на мужика в красной рубахе. «Дунька, а вот разойми у нас руки, сватами будем», — заговорил Тит Горбатый, останавливаясь у стойки. Взглянув на мужика в красной рубахе, он так и проглотил какое-то слово, которое хотел сказать. Дорох вовремя успел его толкнуть в бок и прошептал: «Сват, бачишь? Эге, окулко!» Но сват уже пятился к дверям, озираясь по сторонам. Окулко был знаменитый разбойник, державший в страхе все заводы. В дверях старики натолкнулись на дурака Терешку и Поросковею Пятницу, которых подталкивали в спину другие. «Эге, сват, пора утыкать до дому», — шептал Ковальчук, выскакивая на крыльцо. «От так, Дунька! Другий-то тоже разбойник! Беспалого, слыхал?»